Глава 7. День пролетел незаметно. Обидевшаяся Катя со мной не разговаривала и даже в обед пересела за соседний стол. На лекциях мои мысли постоянно возвращались к многочисленным звездочкам других миров, мимо которых я двигался, когда строил путь до Мурлея. Миллионы огоньков. Интересно, а что там? Есть ли среди них такие же планеты, как наша, другие земли? «Ты сегодня уж слишком тихий». Тычок в плечо вывел меня из задумчивости. Ухмыляющийся Калук подмигнул мне. «Давай разминайся, нужно быть в хорошей форме. Если быстро управимся, то тренер обещал сегодня показать, как инквизиторы огненные стрелы запускают». Летняя погода на полигоне всегда поднимала мне настроение. Я улыбнулся, кивнул и с усердием принялся разогревать мышцы. Вдалеке Катя с Леной, обозначая разминку вялыми движениями, о чем-то тихо переговаривались, и, судя по горящим глазам Кати, подруга напротив была полностью прощена. Алина с Софией всем своим видом игнорировали шушукающуюся парочку, при этом стараясь держаться к ним поближе. «Задержишься после полигона?» — подошел ко мне Артур. «Конечно», — кивнул я. «Только ненадолго, хорошо? Мне сегодня вечером к нашему психологу идти». «К Березиной?» — удивился Артур. Калук округлил глаза. «Что-то натворил?» «Вроде нет», — улыбнулся я. «Наверное, хотела события во дворце обсудить. Я же с советниками был». «А, точно», — кивнул Артур. «Будет блокировать воспоминания, чтобы ты случайно не проболтался о чем-то важном». «Ну, можешь не волноваться. Это не больно и будет выглядеть, как обычная беседа». «Мерзко как?» — Калук поежился. «Не хотел бы, чтобы у меня в голове кто-то копался. А ты-то сам откуда знаешь?» «Мне уже блокировали», — пожал плечами Артур. «Только я об этом ничего не помню. Отец рассказал». «Тогда почему ты говоришь, что это не больно, раз не помнишь?» — удивился Калук. «Может, тебе и эти воспоминания стерли?» Артур пожал плечами. «Так, вижу, что размялись, начинаем!» Пролетел командный голос по поляне. Тренер хлопнула 3 раза в ладоши, и следующий час мы провели в беге, прыжках, приседаниях, концентрации на источниках энергии, выписыванию тонких линий и связок, снова выписыванию линий, снова и снова. «Леодон, опять пальцами пишешь?» Светлана строго зыркнула на меня. «Где стилус? Снова забыл, да? А голову свою не забыл? И где ты на прошлой неделе пропадал?» «В дворце». Я, не отвлекаясь, продолжал выписывать тонкие вензеля в воздухе. После постоянной работы с примитивами рисовать руны было непривычно. «Где?» — опешила тренер. «В каком дворце?» «В королевском», — подала голос Лена. «Нас с Ти отправили от университета в помощь дворцу». «Из чего это первокурсники им понадобились?» — хмыкнула Светлана. «Таким темпом скоро школьников начнут выписывать». «Ну, меня ваше отсутствие не волнует, поблажек не ждите. Остальные что, уши развесили? Орешкина, уже все закончила? Заново повторяем еще и еще, пока не будет достаточно». «А когда будет достаточно?» — заныла Таня. «У меня уже рука устала». «А у меня горло устало вами всеми командовать, но я держусь». «Продолжаем, Орешкина, продолжаем. Когда скажу, тогда и будет достаточно». После занятий тренер показала нам, как инквизиторы работали с огненной стрелой. На мой взгляд, в технике не было ничего особенного. Инквизиция лишь хитро объединила руны воздуха, огня и концентрации в одну, чтобы жаркий сгусток летел туда, куда нужно, и не растаял по пути. Такое же мнение, судя по выражению лица, было и у Артура. Остальные же с восторгом принялись пробовать запускать стрелы. Особенно понравилась процедура Егору. При активации руны он старался слегка подкручивать сгустки рукой, чтобы стрелы при полете крутились и разбрасывали искры в разные стороны. Но с одной не рассчитал. Стрела свечой взлетела в воздух и резко упала на Артура. Тот спокойно, на автомате, погасил ее при подлете. Мы восхищенно ахнули. Особенно восторг проявила Таня. К сильному неудовольствию Егора. На удивление Светлана лишь сказала парню быть в следующий раз более собранным и отпустила нас в занятия. «Ишь, какие инквизиторы хитрые!» — ворчал Калук. «Мы только вышли из университета. Сами руну придумали. Почему мы вот такие рисунки не учим? И как они так придумывают?» «Ну, там ничего особенного», — пожал я плечами. «Огонь, ветер и концентрация. Мы их уже все проходили. Их совместили в одну, вот и получилась такая штука». «Мы проходили их по отдельности», — проворчал Калук. «А тут они соединены в одну. Как соединили-то? Скажи еще, что создание новых рун — это легко и просто». «Конечно, не просто», — прервал Артур мою попытку ответить. «Слушай, посторожи очередь, ладно? Мы с Ти на пару минут отойдем». Слегка оттаявший Калук кивнул, и мы с Артуром вышли из очереди. «Ти, у меня к тебе просьба». Парень посмотрел по сторонам, убедился, что никто нас не подслушивал, и продолжил. «Помнишь Олю? Так вот, я хочу официально представить ее моим родителям как мою девушку. Но есть одна проблема. Когда мы с Олей были на балу во дворце... Кстати, почему я тебя не видел в зале?» «Долгая история», — поморщился я. «Потом расскажу». «Понятно», — протянул Артур. «С твоей подачи я поговорил с отцом, и он разрешил мне взять еще одного человека на бал. Только он не знал, кого я приглашу. Так вот, когда мы в зале подошли к отцу, и Оля представилась, мне показалось, что у родителей прямо там сердца схватит. Они смотрели на нее таким взглядом». Парень выпучил глаза, словно увидел что-то жутко мерзкое перед собой. «А почему они так посмотрели, как думаешь?» Я улыбнулся. Выглядело забавно. «Потому что она Пошкина, конечно», — вздохнул Артур. «Мы же Апотины, а я старший сын в семье, наследник рода. Так вот, я сегодня утром случайно услышал, как они обсуждали нас с Олей. Родители считают, что я скоро брошу ее. Мне больших усилий хватило не выдать себя, что я их подслушивал. Такого не будет, понимаешь? Оля, она удивительная, умная, красивая, трудолюбивая, рассудительная, а еще так чудесно смеется». Парень мечтательно улыбнулся, видимо, вспоминая какой-то приятный момент. «Ну, я только знаю, что она в моде хорошо разбирается». Пожал я плечами. «Ты сказал, что я могу как-то помочь. Как?» «В эту субботу у нас будет ужин, на который я приглашу Олю». Артур весь подобрался, словно впереди его ждала какая-то неизбежная неприятность. «Ти, можешь тоже прийти? Пожалуйста. Ты Олю знаешь. Сможешь ведь замолвить о ней хорошее словцо, да? Она наверняка не откажет мне и придет, если будет знать, что ты тоже там будешь. Да и мой отец будет рад тебя видеть. Твоя персона почему-то очень сильно интересна родителям. Они меня весь вчерашний день трясли и все требовали, чтобы я вас познакомил. Что ты такого там сделал, а?» Я молча пожал плечами и улыбнулся. Кто знает, что именно родители Артура могли вчера узнать. Наверное, им были интересны подробности встреч короля с делегациями. Но с этим лучше не ко мне, а к советникам. Я не особо вникал в беседы за столом. «Ти!» Катя помахала мне рукой, они с Леной только подходили к очереди, увидели нас с Артуром и резко изменили маршрут. «Так что, придешь?» Артур внимательно смотрел на меня. «Конечно!» — кивнул я. «Мне что-нибудь нужно с собой брать? И куда приходить?» «За нами мобиль приедет!» Артур улыбнулся и расправил плечи. «Заберет нас от университета в 6 вечера. Ничего с собой не бери, ты же наш гость. Спасибо». Артур пожал мне руку, развернулся и направился к очереди. «Ти?» Катя подошла вплотную ко мне и перешла на горячий шепот. «А где вы с нашим безопасником были?» Я непонимающе посмотрел на Лену. «Ти, я ей все рассказала». Лена пожала плечами, словно извиняясь. «Но не могла по-другому. И Катя обещала об этом в газете не писать, да ведь?» «Да, конечно». С горящими глазами кивнула Катя. «Мне все равно никто не поверит. Расскажи, где были-то?» «Да так, ничего особенного». Пожал я плечами. «В ресторане». «Офигеть!» — выдохнула Катя. «В ресторане на другой планете! А как туда попасть? Я тоже хочу! Еще Лена сказала, что у тебя сестра есть. А где она? Почему не рассказывал о ней? А что за ресторан? Там есть блюда, как у нас?» «Не знаю». Я поморщился от бесконечного потока вопросов. «Наверное, есть. Я там был 40 минут. А моя сестра сейчас сильно занята и, наверное, скоро совсем исчезнет». «Исчезнет? Надолго? Она из города уедет?» «А, конечно! Наверное, отправится туда, на Молзей». «Мурлей», — улыбнулся я. «Я не знаю, Кать. Она не посвящает меня в свои планы». «А как сильно она занята?» Катя пристально посмотрела мне в глаза. «Может, она найдет в своем плотном графике минутку и быстренько откроет для нас еще один проход?» «Там быстренько не получится. Кажется, в этом мире со звездочками я, по ощущениям, пробыл 6 часов, не меньше». «И мы не сильно занята, Кать». «А без нее никак?» Умоляюще посмотрела девушка. Лена внимательно нас слушала и крутила в пальцах медальон. «Ти, ты же мозг! Наверняка уже разобрался, как такой путь строить, да?» Я промолчал и пожал плечами. «Если признаюсь, что Мэнни научила меня строить путь, то девушке потребует открыть проход как можно скорее. А я был не до конца уверен, что все делал правильно и безопасно». «Эх!» — вздохнула Катя. «Я поняла, Ти. Конечно, не разобрался. Это ж целый портал между планетами. Наши математики их между городами еще строить не научились. А тут сквозь космос». Мы вернулись в очередь. Сначала удостоверюсь, что я смогу построить безопасный проход сам, без подсказок Мэнни, а потом уже буду приглашать в путешествие с собой. В кафе Лена полушепотом активно рассказывала Кате про все, что она увидела на Мурлейском рынке. Соседка вовремя охала на особенно интересных моментах, иногда уточняла какие-то мелочи, сильно возмущалась коварству торговца и потом с любопытством разглядывала подарок от феечки. А еще весь ужин меня не покидало ощущение, что на высокой перегородке, отделяющей нас от соседей, расположились очень внимательные уши. «Проходите», — приглашающе махнула рукой мне профессор психологии и улыбнулась. Кроме нас двоих, в кабинете больше никого не было. Я сел за переднюю парту на свое место. «Нет, пошли лучше в мою беседку». Ксения Ивановна показала рукой на непримечательную дверь в углу аудитории. «Это, конечно, не королевский кабинет». Психолог пропустила меня вперед и зажгла свет. «Но для бесед, поверь мне, очень подходит. Я поэтому ее так и назвала — беседка». Два уютных кресла смотрели на искусственный камин. На полу лежал мягкий ковер, где разместился небольшой стол. А освещение было как в переговорном зале Пошкиных. Настенные бра давали ровно столько света, сколько было нужно, чтобы видеть друг друга. Я сел в одно из кресел и словно утонул в нем. Все никак не могу прийти в себя после инцидента во дворце. Ксения Ивановна села на свое кресло, взмахом стилуса закрыла входную дверь и повесила на нее руну, блокирующую проход. Я поежился, вспоминая слова Артура. «А мне будет больно?» Мой вопрос немного озадачил женщину. Она вопросительно посмотрела на меня. «С чего это тебе должно быть больно? Но вы же, наверное, будете мне блокировать воспоминания, да?» «А, вот о чем!» Ксения Ивановна хмыкнула. «Это кто ж тебя так подготовил к нашей встрече? Капотин Артур, наверное, да? Или Смирнова Елена?» Ксения Ивановна немного помолчала, видимо, ожидая от меня ответа. Повернулась к камину и продолжила. «Мне удалось поговорить с нашим королем, и вопросы тебе я тоже подняла. Я спросила, нужно ли помочь тебе забыть о чем-то. Знаешь, что он мне ответил? Он сказал всего два слова. Не надо». Ксения Ивановна повернулась ко мне. Блики от камина причудливо играли на ее лице. «Поэтому можешь не беспокоиться, я не буду блокировать твои воспоминания или что-то делать с тем, что ты узнал во дворце. Раз король считает, что ты должен помнить все произошедшее, то кто я такая, чтобы ему перечить? Напротив, Ти, мне очень хочется разобраться, что ты уже умеешь, и помочь тебе улучшить эти навыки. Но для этого мне нужна твоя помощь. Ответишь на несколько вопросов? Конечно. Пожал я плечами. Какие? Для начала расскажи подробно, как ты отключил меня от Ирлисы. Что именно ты сделал? Я заметил, что у вас на затылке были полупрозрачные слизняки. Я такие уже видел. Вот и подумал, что к вам кто-то прикрепился. А где ты уже их видел? Профессор увидела мое замешательство и сразу продолжила. На профессоре Романове, да? Да, кивнул я. А меня не отчислят за это? За что, Ти? Хмыкнула женщина. За то, что смог разорвать связь между Романовым и ментальным клещом? Да только за одно это мы просто обязаны тебя оставить в университете. Как Романов остался жив? Он же должен был потерять рассудок. А он не просто пошел на поправку, он словно помолодел лет на 40. Все дело в той зеленой каменюке, да? Да, это якорь. Якорь, значит, кивнула Ксения Ивановна. Такой же якорь ты для первой леди Заки оставил, да? Это был эксперимент, если честно. Как же здесь стало жарко. Я не был уверен, что у меня получится. Но получилось же. Женщина ободряюще улыбнулась и показала рукой настоящий передо мной кувшин. «Налей нам воды, пожалуйста». «Как ты делаешь такие якори?» «Через энергию порядка». Я старался не отрывать взгляд от льющейся струи. «Энергия порядка? Правильно?» Женщина с благодарным кивком взяла у меня из рук стакан с водой и немного отпила. Немолов рассказывал мне об этом, но очень мало. И что эта энергия умеет? Не знаю. Пожал я плечами, пригубил стакан и на молчаливый вопрос продолжил. Ксения Ивановна, я правда не знаю. Мне дали доступ к этому источнику энергии, но не объяснили, как им пользоваться. А кто дал? Психолог не отпускала меня взглядом. Наша планета, Земля. Я криво улыбнулся. Ксения Ивановна явно не верила мне. «Наша, прости, что?» — очнулась психолог. «Я не ослышалась? Ты произнес слово «планета», да? Интересно. И почему планета решила дать доступ к этому неизвестному источнику именно тебе?» Я пожал плечами. «Наверное, сейчас лучше было остановиться». Профессор явно считала меня либо полоумным, либо очень хорошим фантазером. Ирония в ее голосе отчетливо говорила об этом. «Хорошо», — женщина вздохнула. «Извини, я поступила непрофессионально. Давай в беседе вернемся немного назад. Как ты разорвал связь между Ирлисой и мной?» «Разъединить подключение не так просто и требует большой концентрации». «У меня и не получилось с первого раза», — кивнул я. «Нити начали рваться только когда я в руку добавил немного энергии порядка». «И снова эта энергия порядка». Женщина вздохнула еще раз, немного отпила воды, поставила стакан и продолжила. «Знаешь, что меня расстраивает сильнее всего? То, что твое решение нельзя изучить и повторить. Чтобы создать якорь, нужна энергия порядка. Чтобы быстро разорвать связь, снова нужна энергия порядка. А на вопрос об этой самой энергии ты просто пожимаешь плечами и молчишь. Я занимаюсь психологией уже довольно давно и знаю, что для выхода на ментальный уровень нужно не менее 10 лет постоянной работы со знанием, а для вызова кого-то на свой ментальный уровень... Нет, я читал о таком. Старцы просто сидели в своих пещерах и общались с кем угодно и где угодно. Но это единицы, да и сама подготовка к каждому такому общению у них занимала больше недели. А ты просто лег, закрыл глаза, и наутро я узнаю, что у Ирлисы Зилшиеры больше нет сознания. Психолог отпила еще немного воды. Ти, знаешь, красные огоньки причудливо играли в гранях прозрачного стакана. Я пока не могу до конца осознать твои слова про планету, но вижу, что энергия порядка вполне реальна. Как думаешь, ты справишься с ней?» «Думаю, да», — кивнул я. «Мне кажется, я смогу найти на Мурлей что-нибудь про нее». «А что такое Мурлей?» — подняла бровь женщина. «Не слышала о таком месте». «А вам профессор Немолов еще не рассказывал?» — удивился я. «Он был довольно сильно занят последнее время», — улыбнулась Ксения Ивановна. «Ты во дворце я практически все время провела в постели. Признаюсь, до сих пор еще чувствуется некоторая слабость, но мне уже гораздо лучше. Благодаря тебе лучше, Ти. И пока я лежала, у меня была возможность поразмыслить над всей этой ситуацией с Ирлисой. Скажи, как ты сам относишься к тому, что ее разум разрушен?» «Ну...» Снова нахлынули неприятные воспоминания. «Отрицательно, конечно. Я не хотел этого делать. Расскажи мне, пожалуйста, почему решил поступить именно так? Может быть, у тебя были идеи распутать ситуацию другим способом?» «Да, я думал, как с ней договориться», — горячо кивнул я. «Я хотел, чтобы она дала слово, что не будет трогать никого из нас. Но она постоянно говорила о приказе императора и неизбежности его плана. Поэтому я был вынужден сделать то, что сделал». Последние слова дались мне очень тяжело. Я замолчал, вспоминая ту беседу с Ирлисой, раскиданные волосы Лены по ковру, ее бледную кожу, бессознательные глаза. «Ты хотел бы повторить такое?» Вкрадчивый голос вытащил меня из воспоминаний. Я непонимающе посмотрел на профессора. «Нет, конечно, нет!» Возмущение вырвалось из моей груди. «Да кем должен быть тот, кто захочет повторения такого?» Ксения Ивановна секунду внимательно изучала меня, затем улыбнулась, кивнула, и вдруг я понял, что только что прошел какой-то важный тест. Но какой? И на что? «Это хорошо». Женщина немного ослабила зрительный захват. «Расскажи мне о Мурлее, пожалуйста. Или это какой-то секрет?» «Даже не знаю», — пожал я плечами. «Наверное, нет, ведь все равно через несколько лет наша планета войдет в состав Светлой Империи. Как я понял, есть объединение планет. Их там очень много. Они себя называют Светлая Империя, и Мурлей — их столица». «То есть несколько планет объединены в какую-то структуру, да?» Ксения Ивановна вежливо улыбалась. «И почему мы туда должны войти? Так решил наш король?» «Нет». Меня не покидало ощущение, что Ксения Ивановна задает вопросы просто из вежливости. «Так решила планета». «Ксения Ивановна, вы, наверное, считаете, что я все придумал, да? Можно я кое-что проверю и быстро вернусь? Подождете?» «Конечно». Профессор достала стилус, ловким движением сняла с двери блокирующий знак и приглашающе показала мне рукой. «Только недолго, хорошо?» Я нагнулся к пакету с моими вещами, порылся и достал оттуда лист с королевской благодарностью. Ксения Ивановна молча с любопытством следила за моими манипуляциями. Я вздохнул, перевернул лист нарисованными пятнами вверх и быстро перенес их на периметр входной двери, отчего косяк украсили рисованные пятна. «Это ведь отмоется?» — сухо спросила женщина. Я коротко кивнул, сел поудобнее в кресло, прыгнул на ментальный уровень и оттуда сразу же дотянулся до нашего спутника. Изломы извилистой дорожки были четко видны до самого белого горизонта. Мэнни говорила, что путь может разорвать где-то посередине. Значит, нужно пробежаться до самого Мурлея. И я побежал. Точнее, полетел над тропинкой. Проверять путь, конечно, было намного быстрее, чем его строить. Направление уже известно. Знай, лети себе доследи, чтобы туман нигде не застилал тропинку. По ощущениям до конечной звездочки, я добрался минут за 15. Если путь был в полном порядке, то само окно на планету уже отсутствовало. Как там Мэнни говорила? Нужно аккуратно проверить, чтобы выход из портала был для нас безопасным. Через несколько минут и пару десятков попыток Окно вывело на каменистый берег. Водная гладь беззвучно шелестела впереди до самого горизонта. Я еще раз убедился, что выход был размещен хорошо, и вынырнул из астрального уровня. «Так?» Я вскочил с кресла, слегка пошатнулся от легкого головокружения, тряхнул головой, в три шага подошел к белому пятну и принялся вливать туда энергию порядка. Кресло профессора Березиной пустовало. Женщина стояла рядом с косяком и заинтересованно наблюдала за тем, как яркие пятна залетали над поверхностью и беззвучно гасли. Когда я принялся вливать энергию, пятна начали взлетать интенсивнее, а саму дверь заволокло белым полотном. «Работает?» «Вот эту дверь сегодня утром Острогов искал, да?» Женщина показала на косяк. Я кивнул. «Значит, Острогов с Немоловым там уже были?» «А я ведь была уверена, что это просто какое-то очередное мальчишество. Сценка для меня. Сергей любит такое. А Михаил умеет хорошо подыгрывать. То есть утром они были абсолютно серьезны. Они искали дверь, вот эту дверь. Она была все это время у тебя. Почему им об этом не сказал?» «Они не спрашивали». Поток все вливался. Дверь насытилась молоком, и вот-вот проход готов был открыться. «Ну да, действительно», — Ксения Ивановна хмыкнула. «Вопросы были о девушке с именем Мэнни. Но из их диалога я поняла, что именно эта самая Мэнни умеет открывать эту дверь. Получается, ты тоже? И куда дверь ведет?» «Ого!» Ксения Ивановна с раскрытым ртом смотрела на пейзаж в проеме. До нас доносились мерные звуки накатывающих на берег волн. Берег был безлюден, ну, насколько это было видно из комнаты. «Пойдемте?» Я показал рукой на проход. «У нас есть около часа». «Час?» — переспросила женщина, взяла себя в руки и кивнула. «Да, пошли. Что время терять?» Как только мы перешли через порог, в нос ударил соленый морской запах. Резкий порыв теплого ветра с песком ударил нас сбоку. Женщина с тихим воскликом закрыла лицо от песчинок. Я покрутил головой. Слева и справа каменистый берег был безлюдным. Какие-то птицы неспешно что-то выискивали среди гальки. Позади наверх вела крутая лестница, выдолбленная в каменном холме. А рядом с ней, в самом низу, примостилась инфостойка. «Ксения Ивановна?» Я дотронулся до плеча женщины. Та вздрогнула и оторвалась от наблюдения за морем. «Я буду вон там, у инфостойки. Не уходите далеко, пожалуйста. Если мы через час не вернемся назад, то застрянем здесь надолго». «Поняла», — кивнула профессор и вновь принялась наблюдать за морскими волнами. Пока я дошел до стойки, я чуть пару раз не подвернул ногу на неустойчивых камнях. Перевел экран на дракийский язык, засек взглядом текущее время, прикрепил к себе переводчика и погрузился в поиск. И буквально с первого раза наткнулся на настоящее сокровище. «Желаете стать хранителем планеты, но не знаете, с чего начать?» Активная мурлейка на секунду изобразила на лице напускную грусть и из-за спины вытащила небольшую брошюрку. «Наш курс «Стань хранителем» поможет вам стать первоклассным хранителем выбранной вами планеты. Где узнать о проводимых конкурсах? Что требуется подготовить в первую очередь? Какие экзамены проводят планеты? Как всего за 2 недели достичь экспертного уровня работы с энергией? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете получить в нашем эксклюзивном материале «Стань хранителем». Это именно то, что требуется вам прямо здесь и сейчас. И всего за 29,99 он станет вашим. А если вы сделаете заказ прямо сейчас, то получите на книгу скидку в 5 империалов и скидочный купон на другой наш эксклюзив «Будь хранителем». Конечно же, я хотел купить такую замечательную книгу. Рядом с инфостойкой мерцало небольшое окошко, смутно похожее на то, через которое расплачивалась та женщина с щупальцами. Я приложил ладонь, почувствовал, как руку пощекотала легкая волна. Изображение девушки на экране замерло, и безэмоциональный голос произнес: «Адрес назначения не задан. Доставка будет осуществлена к инфостойке. Подтвердите способ доставки». Я в нерешительности замер, не понимая, что мне нужно сделать, и на всякий случай еще раз приложил ладонь к окошку. Способ доставки подтвержден. Курьер доставит заказ через 20 минут. Ожидайте. Благодарим вас за заказ. Ожила девушка на экране. Уверена, вы по достоинству оцените качество материала. И пока курьер осуществляет доставку, напоминаю, что у вас есть купон на наш эксклюзив «Будь хранителем». В этом материале мы собрали самые хорошие советы от действующих хранителей. Они помогут вам с самых первых дней стать лучшим хранителем планеты. Действие купона ограничено и заканчивает свое действие уже через полчаса. Поторопитесь. Вы же наверняка хотели бы узнать, как безопасно работать с космическими энергиями на планете, как предотвратить болезни и при этом не допустить геноцида, как сделать всех счастливыми, отменить войны, голод и катаклизмы. Только в нашей брошюре вы знаете обо всем этом. Эксклюзивное интервью от лучших хранителей. И все это по скидочному купону будет стоить вам всего каких-то 24 империала 99 донников. Девушка снова замерла, и из невнятного бормотания голоса на заднем фоне я смог понять, что лучшие хранители были выбраны через опросы населения, проводимые компанией с невыговариваемым названием. Конечно же, эта книга мне тоже была нужна, и я приложил ладонь. Адрес назначения не задан. Ровный голос чеканил уже знакомые слова. Я повторно приложил ладонь, строгий голос снова повторил про необходимость ждать курьера, и девушка опять ожила. Позади послышался короткий вскрик, я испуганно обернулся. Ксения Ивановна сидела на песке у самого моря и отчего-то смеялась. Ветер развивал ее распущенные волосы. Около портала, на камнях, стояли туфли. Ну, вроде бы все было в порядке, если не считать встревоженных криком птиц в округе. Они тяжело и со странным клёкотом взлетали с берега. «Поздравляю вас!» — выдернул меня задорный голос девушки. «Вы наш тысячный покупатель сегодня, и поэтому только для вас книга «Работа с энергией» доступна с очень-очень хорошей скидкой». Конечно же, я купил и её. А потом еще одну «Как перестать быть хранителем». И еще одну «Планеты Светлой Империи». Девушка как специально предлагала мне именно те темы, которые меня сейчас интересовали. Я понимал, что наверняка переплачивал за книги, но как еще я узнаю о хранителях, Мурлее и Империи? Нужно же хоть с чего-то начинать. Да и на что еще мне тратить имеющиеся средства? На седьмой книге я решил остановиться. Уже скоро пора было идти к порталу, а металлический голос каждый раз информировал, что курьер будет через 20 минут. Осталось только дождаться, когда мне все принесут, и можно будет возвращаться домой. Ксения Ивановна стояла по колено в воде и безотрывно смотрела куда-то вперед. Длинное платье намокло и прилипло к ее ногам, но женщина, казалось, абсолютно не замечала неудобств. «Это вы заказывали книги?» Послышалось откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел голову краснокожего парня. На его кепке с эмблемой оранжевого сапога торчали два длинных рога. «Да!» — крикнул я громко и на всякий случай кивнул. Курьер исчез и тут же появился на крутой лестнице. «Что ж вы по штуке-то заказывали?» — с укором произнес парень, ловко балансируя на узких ступеньках при помощи красного хвоста. «Мне 6 раз возвращаться приходилось!» Я пожал плечами и улыбнулся. Парень последние 3 ступеньки перепрыгнул, в 2 шага дошел до меня и протянул мне пакет. «Ваш заказ!» — буднично произнес курьер. Я взглянул внутрь. Там лежали 7 ярких книжек с подписанными корешками. «Подтвердите получение!» «Спасибо!» Я положил ладонь на протянутый мне планшет с мини-окошком. Ровный голос произнес: «Доставка подтверждена». «Не за что!» — улыбнулся в ответ парень, кивнул, развернулся и энергично устремился вверх по лестнице. Рожки были не на кепке, это были его рога. В кепке под них были 2 дырки. Курьер быстро исчез. Я еще раз посмотрел в шуршащий пакет. Внутри лежали книги, которые срочно нужно было прочесть. «Ксения Ивановна!» — крикнул я, стараясь перекрыть шум моря. «Нам пора!» Профессор повернулась ко мне, кивнула, мгновение посмотрела в сторону горизонта и неспешно направилась к берегу. Ее ноги сковывало прилипшее к ногам платье. «Кто к тебе приходил?» Женщина аккуратно отряхивала ступни от песка. «Мне издалека показалось, или он был с хвостом?» «Да, и рогатый», — улыбнулся я. «Это был курьер. Я немного книжек заказал». «О как!» Женщина заинтересованно посмотрела на пакет. «У тебя есть местная валюта? Дашь потом прочесть?» «Да, конечно», — кивнул я, и мы, неспешно стараясь не поскользнуться на камнях, вернулись в беседку. Вот я и побывала на море. Женщина поставила туфли у входа и босиком проследовала до кресла, оставляя на полу мокрые следы. Ни разу еще не удавалось. В Эльфийской империи все в столице да в столице, как сюда переехала, тоже дальше Фрелиса не выезжала. Мне ведь 3 года назад вручили от университета путевку на всю семью. Неделя в Раунже. Я так сейчас жалею, что отказалась. Муж с детьми поехал, а я осталась в дворце. Было какое-то срочное задание, уже даже не помню, что именно. А теперь я понимаю, почему дети были в таком восторге от поездки. Какое же оно огромное! Море!» Ксения Ивановна вздохнула и замолчала, с легкой улыбкой, наблюдая за игрой света в искусственном камине. Мокрое платье облепило ее лодыжки, но женщина не обращала на неудобства никакого внимания. Я закрыл проход, перенес арку на королевский лист, попрощался с задумчивым профессором и пошел к себе в общежитие. На 7-м этаже в зоне отдыха меня поджидала банда из 4 девушек. «Ну, привет», — протянула Алина. «А мы тебя уже заждались, между прочим. Какой логотип интересный?» София и Катя с любопытством разглядывали пакет с оранжевым ботинком в моих руках. «Это откуда?» «Это ведь оттуда!» Глаза Лены расширились. «Да? Ты сейчас там был, да?» «Где был?» Я по стеночке проскользнул мимо девушек и быстрым шагом направился к себе в комнату. «Леодон, подожди нас!» Донесся до меня командный голос Алины. За спиной послышалась возня. «Не так быстро, Леодон!» От этих слов мне еще больше захотелось ускориться, и я чуть ли не бегом добрался до своей двери. «Да где же этот ключ?» Как назло, во внутреннем кармане его не было. Я похлопал по бокам и нащупал в брюках жесткий прямоугольник. Вот он где. Бросил взгляд в коридор и поежился. Ко мне стремительно шла Алина. Щелчок, я заскочил и хотел было закрыть за собой, но девушка уже успела поставить ногу в проем. «Ай, Леодон!» — округлила глаза Алина. «Мне больно!» «Так не суй свои культяпки куда не надо!» Лена телом подвинула девушку и вошла внутрь моей комнаты. За ней подтянулась остальная троица. Я попятился, сел на стул и положил пакет на колени, не зная, как реагировать. «Да», — посмотрела по сторонам Алина. «Ничего тут так и не изменилось с тех дней. Помнишь, Леодон, как мы за тобой ухаживали? Вот этими вот руками, между прочим, медпомощник заряжался». «Ой, да, помню». София села на угол кровати. «Мне еще так спать хотелось на занятиях». «Это точно», — зашумели девушки. Лена посмотрела на меня, на пакет, снова на меня. «Ты же говорил, что с Мэнни какая-то проблема, нет?» В голосе девушки послышался сарказм. «А сам разгуливаешь по Мурлею, покупки всякие делаешь. Что купил-то хоть?» «Книги». Мне было очень неловко и чуть-чуть стыдно. «Книги!» — передразнила меня Алина. «О, всесильный! Я другого от тебя и не ожидала. Это ж надо! Отправиться в совершенно новое место, где еще никто не был, и принести оттуда книги! Только ты так мог поступить, Леодон!» «Да подожди ты!» — отмахнулась от девушки Катя. «Тише, что за книги-то? Можно посмотреть?» Я молча протянул Кате пакет. Та поставила его на кровать и шуршанием открыла. Девушки разом молча нависли над ним. «Кракозябры какие-то! подняла голову София. «На каком языке это написано?» «На мурлейском», — буркнул я. «Тут переводчик нужен». «Понятно», — вздохнула Алина. «Припер книги на непонятном языке, которые без переводчика не прочесть. Ты головой-то думаешь?» «Алин, хватит!» Лена вытащила одну из книг и листала глянцевые иллюстрированные листы. «Вот сейчас Тира сердится и выгонит нас всех. Что делать будешь, а?» «Пойду Менелану найду», — пожала плечами Алина. «Она ж тут главная, а не этот библиотекарь. Где ее прячешь? Признавайся». Я непроизвольно дернул головой в сторону закрытого шкафа. Мое движение девушки сразу заметили. С тихим «Так». София подошла к шкафу и распахнула одну из створок. «Ой, это она!» — пролепетала Лена. «А что это за дымка такая? Мэнни, привет!» В шкафу все так же сидела Менелана. Полупрозрачный саван слегка колыхался в невидимом ветре. «Она сейчас Круана ищет!» Я вздохнул. «Как же она ищет, если здесь сидит?» — показала София на тело девушки. «Она на поиски отправила свое сознание», — вспомнил я слова сестры, — «а тело оставила здесь. Из чего эта Менелана решила оставить свое тело именно здесь, в твоем пыльном темном шкафу?» — возмутилась Алина. «Как ты такое допустил, Леодон?» «Она сама это место выбрала!» Я вскочил со стула. «Алин, хватит уже! Если тебя так это волнует, вот и нянчись с ней, пока она поисками занимается». «Вот и буду», — хмыкнула Алина. «Только ключ от своей комнаты дай. Ты же у наших преподов в фаворе. Они с тебя все пылинки сдувают, даже Персонс. Возвращаешься к полуночи, уходишь совсем рано. А об этой бедной девочке кто позаботится?» «Вот и заботься». Гнев начал потихоньку остывать. «Если рассчитываешь разбудить ее, то зря стараешься. Мэнни однозначно сказала, что не вернется, пока не найдет Круана. И сколько эти ее поиски займут времени?» Алина сделала надменное лицо, словно ответ ее абсолютно не волновал. «Пару месяцев точно». Я сел на стул. Сказала, что ей нужно проверить все планеты в той аномалии. Алина вздохнула и немного расстроилась. «Значит, ты сам построил путь?» Лена захлопнула книгу. «Не Мэнни, а ты?» «Угу», — кивнул я. «Сегодня утром научился. Но сначала нужно было проверить, что никаких сложностей не возникнет. Я обязательно бы рассказал, Лен». «Конечно!» — насмешливо протянула Алина. «Рассказал бы он. Наверняка хотел в одиночку туда ходить и потом всякими книгами хвастаться, да? Я только одного не понимаю. Почему именно книги?» «Мне не хотелось ими хвастаться». Пожал я плечами, взял одну и показал Алине. «Они мне нужны. Это называется «стань хранителем». А то меня хранителем назначили, я даже не знаю, что это такое». «Хранителем чего?» Алина хохотнула. «Наверное, библиотеки. Будешь со своими книжками сидеть и следить, чтобы ни одна муха их не засидела. Ты скажи мне, сколько денег ты отдал за вот это вот все?» «А я не считал», — задумался я. «Сейчас, погоди. Первая была со скидкой, вторую я по купону купил. На третью мне скидку сделали как тысячному покупателю. Ха, интересно. Все книги были по 25 империалов каждая». «25? Каждая?» Алина возмущенно набрала воздух и не могла дальше говорить. «Ти, ты что за вот это отдал? По 25 империалов?» София удивленно переводила взгляд с меня на книгу в ее руке. «Может быть, 25 за все книги сразу?» «Нет», — помотал я головой. «Каждая по 25. Это я точно помню». «Невероятно!» Алина села на диван и ошарашенно посмотрела на Лену. «Теперь ты понимаешь, почему этого олуха нельзя выпускать туда одного? Да его как липку там разденут, а он и рад будет. Для справки, Леодон, ты переплатил где-то раз в 100 этим книгам и один империал красная цена». «Нет, так абсолютно не годится. Во-первых, нужно установить дежурство за Менеланой. Вдруг она очнется, а нас никого не будет рядом. Нельзя такое допустить. Кто сделает дубликат ключа от этой комнаты?» «Я сделаю», — подняла руку София. «И я хочу дежурить первой. У меня подушки есть и ночник. Поставлю сюда все, чтобы в шкафу ей комфортно было». «Хорошо», — кивнула Алина. «Во-вторых, Леодон, будь добр, без нас больше не шастать по инопланетным рынкам. Не делай необдуманных покупок. Лена сказала, сколько у тебя в распоряжении. Мы на диванчике прикинули, сколько примерно это в наших деньгах. Если грубо, то у тебя там было 250 тысяч золотых. Ты отдал 25 золотых за каждую книгу, Леодон!» София вздохнула. «Алин, давай уже поспокойней», — осадила девушка Лена. «Не все же такие сообразительные. Ну, допустила оплошность. Больше теперь не будет. Потому что допускать оплошности нельзя!» Алина строго посмотрела в мою сторону и чуть помягче продолжила. «С другой стороны, ты права, Лен. У Леодона еще не было всех нас. Но больше мы такого не допустим. Правильно, девочки? И в-третьих, само путешествие на Мурлей. Леодон, когда откроешь портал?» «Сегодня уже не смогу», — потер я лоб. «Поздно». «Завтра?» «Можно вечером, да?» — кивнул я. «Завтра Персонса не будет. Переходите после ужина в библиотеку. Я там портал открою. Только не обещаю, что все получится». «Получится!» — слегка улыбнулась Алина. «Пошли, девочки, нам нужно обязательно выспаться. Завтра важный день».